Ну, ты же понимаешь, пуговица на джинсах тоже сдалась под ловкими женскими пальчиками. Что слова, это слова. Нужно показать, для моего спокойствия. Ау, вижу, вижу. Ну, еще бы, 2 дня, считай, по попам хлопал, без продолжения. А тут, директор юридической компании, вся такая строгая, стильная, да в такой позе, недвусмысленной. Тут бы и импотент оживился. Надеюсь, Хаджин без стеснения опустила последнюю преграду на пути. Ты не забыл, как надо выдавать мои преференции? Много говоришь, женщина, надменно выдал Шин. Он сел прямо, прихватил Хаджин за подбородок, сощурился. Не забывай свое место, холодно произнес парень и наклонился. Поцелуй был напористым, властным. Когда Шин оторвался, то на лице Хаджин была легкая растерянность. Может, Хаджин тоже использовать в шоу-бизнесе? Играть у нее получается прекрасно, усмехнулся про себя парень. Шин потянулся, расстегнул пуговицу на пиджаке. Хаджин покорно рассталась с деталью одежды и замерла, взявшись за пуговичку блузки. «Чего ты ждешь, Хаджин?» — сухо спросил Шин. «У меня мало времени». «Да господин», — покорно склонила голову женщина и принялась расстегивать блузку. Легкая белая ткань покинула плечи. Директор Бин, уверенная в себе, умная женщина, профессионал, стояла на коленях, полуголая, перед молодым нахалом. «Приступай», — распорядился Шин, наклоняя голову Хаджин. Хаджин подняла с пола юбку, разорванную чуть не до половины, и, поджав губы, с укором посмотрела на парня. Шин в ответ ухмыльнулся, разведя руками. «Страсть», — произнес он, — «я куплю тебе новую». Женщина в ответ слегка надменно усмехнулась. «Не беспокойтесь, господин Кён», — холодным тоном ответила Хаджин. «Я могу позволить себе покупать одежду, а будешь и дальше вести себя правильно», — включил опять господина парень, — «то не только одежду». «Ох, господин Кён», — лукаво улыбнулась женщина, — «вы только угрожаете». Шин поднял бровь. «Так, я не понял», — хмыкнул он. «Вообще-то, предполагалось насилие, над личностью хотя бы, где подавленность и покорность судьбе». «Ага», — усмехнулась Хаджин, а потом потупила глазки. «Я очень подавлена, вы такой грубый». Шин улыбнулся и проследил взглядом за изнасилованной особой, а Хаджин, на которой только лифчик болтался, подошла к шкафу. По пути определив в мусорную корзину юбку и трусики, тоже пострадавшие в акте принуждения к сексу. «Представляешь», — заметила женщина, — «уже могу это делать без колебаний. Это уже богатство, а тебе хочется ощущать себя чеболем?» — спросил Шин, с удовольствием смотря на голую женскую попку, слегка красноватую, ибо она только что была нещадно мята и даже получила несколько пощечин. Бин, открывшая дверку шкафа, покосилась на парня, покачала головой, увидев масляный взгляд. «А как у них это?» — спросила Хаджин. «Кинь блузку, тоже в мусорку», — уточнил Шин. «Давай все же пока не будем так далеко заходить», — усмехнулась Бин. «Меня пока напрягает выбрасывать 50 тысяч. А во, мадам, вижу, у вас все в порядке с ощущением обеспеченности». Шин нагнулся за указанной деталью одежды. Подняв с пола блузку, парень, сделав комок, кинул одежду Хаджин. «Говорит мне тот», — иронично заметила женщина, — «кто только что положил на стол 2 миллиона». «Ой, Хаджин, не береги рану», — поморщился Шин. «Меня заставили». Женщина усмехнулась. «Дай угадаю», — произнесла она, — «неким особам нужно показывать статус, и я до сих пор не очень понимаю, при чем тут телефон», — ответил парень. «Он же в кармане лежит, а мне кажется, что все ты понимаешь», — хитро улыбнулась Хаджин, доставая из шкафа упаковку с нижним бельем. Разумеется, упаковка была брендовая, то есть недешевая. Название Шин, естественно, не знал, но по внешнему виду было понятно, что это не в супермаркете куплено. «Мне, кстати, искать лазейку в законах?» — спросила Бин. «По поводу?» — не понял парень. «Ну, у нас уже не разрешается иметь больше одной жены», — ехидно ответила Хаджин. «А судя по поведению этих самых особ, они обе имеют планы». «Так-так, и откуда сведения?» — сощурился Шин. Бин, в этот момент открывшая упаковку, повернулась и смерила парня ироничным взглядом. «Ах да, женское общество», — вздохнул тот, — «не надо ничего из». И тут парень завис, нахмурился. «Твою-то?» — пробормотал он. «Так вот в чем дело, или нет, смотрю, это не только сплетни», — ехидно сказала Хаджин. Шин не ответил, о чем-то задумавшись. Крепко. Бин достала из упаковки трусики, белые. Надев их, Хаджин завела руки за спину, чтобы расстегнуть бюстгальтер. И это уже, вот это давало ей ощущение обеспеченности, что она может надевать комплект белья, не заботясь о том, куда девать половину от другого. Шин в этот момент зачем-то провел рукой по груди. «Это что, типа, да ладно», Хаджин усмехнулась, смотря на озадаченного парня. Надев новый бюстгальтер, она зацепила крючки сзади и натянула чашечки на положенное место. Достала из шкафа блузку на плечиках. «Щебаль», вздохнул Шин. «Смотрю, семья Сон предприняла активные действия», опять не удержалась от ехидства Хаджин. «Агак, они заводчики, чтоб их», вздохнул парень. «Мда», Бин в это время застегнула блузку. «Смотрю, надо успевать», заметила она, «а то скоро один господин будет недоступен». «Да сейчас, два раза», хмуро ответил Шин. «Не хватало еще под их папу залететь, там уже не вырвешься». «А ты уже все просчитал?» — иронично заметила Хаджин. «Да, только препятствие оказалось недостаточно надежным», — вздохнул Шин. «Хоть к их маме, я гипотетически, судя по вашим знакомым», — ухмыльнулась адвокат, достав юбку. «Господин Кён, это может быть совсем не гипотетическим ходом, тем более, что уже есть пример, и не один». «Деревня», — вздохнул парень, — «вообще ничего нельзя в тайне сохранить». Хаджин натянула юбку, застегнула пояс, вжикнула молнией на боку, оправила юбку, посмотрела на себя в зеркало, которое было закреплено на дверке. «Что ж», — произнесла она уже серьезно, — «и что там, Сюн?» Она закрыла дверку, подошла к дивану. Шин в этот момент опомнился, поднялся. Хаджин сделала ухты лицом. «Просто парень, так сказать, еще не привел себя в приличный вид». «Не смотри, я стесняюсь», — усмехнулся Шин, поправляя непорядок во внешнем виде. «Ага, я почти поверила», — фыркнула Бин. Шин застегнул пуговицу, молнию на ширинке. «Предварительно», — заговорил он, заправляя рубашку, — «адвокат Ха предложил Хюн и Ди формальное объединение». Хаджин подняла бровь. «Формальное? Это как, в новостях объявить?» — уточнила она. «По бумагам», — ответил Шин, садясь обратно. «А на деле, типа, все останется, как прежде». «Что за чушь?» — недоуменно спросила Бин. «Документальное оформление и есть объединение. Но, допустим, и для чего?» «Чтобы взять кредит», — ответил Шин, используя факт, что активы объединены. Мотивировал тем, что Сюн тоже нужны деньги на ремонт того здания, что ты протрясла. Хаджин задумалась. Она прошла к столу, села на столешницу, сложила руки на груди. «Очень интересно», — произнесла она, наконец. «Вот какие у меня были размышления», — доложил Шин свои мысли, которые посетили его в поместье Сон. «Ну, я примерно так же подумала», — заметил Хюн Ди. «Только один маленький нюанс», — вставила Хаджин. «Объединение на бумаге – это не формальное действие, а самое, что ни на есть, реальное. Во-первых, нужно либо регистрировать новое юрлицо, либо проводить объединение под одним из существующих. В любом варианте активы реально объединяются. Прописываются собственники, составляется или переподтверждается устав. В частности, если касаться обязательств перед банком, то ответственность за взятые деньги будет распределена, согласно учредительных документов. Если коротко, у кого больше доля, тот больше и должен. И мне интересно в таком случае, на что они надеялись, что документы будут подписаны вслепую. Я пришел к выводу, — заговорил Шин, — что твои родственники, Хюн и Ди, уже в совсем тупиковой ситуации. Да, кивнула Сюн. Похоже, пошли ва-банк, и теперь нам надо решить, что делать дальше, — произнес парень. И мое мнение, надо поднять ставки. То есть делать, как задумали, — уточнила Хюн и Ди. Ва-банк — это такая штука, — произнес Шин, — опасная тем, что если у оппонента тупо больше денег, он попросту передавит, не вскрывая карты свои. Я подумала о том, чтобы сменить охрану в зданиях, — произнесла Хюн Ди. Хм, Шин подумал, а потом покивал. То есть, поддержим, и посмотрим, будут ли они еще поднимать, а пока Хаджин им голову поморочит, — добавила Хюн Ди. За мелочи зацепиться, — уточнила Бин. Да, кивнул Шин. Ну, знаешь, там, даты, сроки и все такое. Отправлюсь я им, — усмехнулась Хаджин. Ей такое нравится. Есть еще один вопрос, дамы. Шин сел прямо на диване, осмотрел собеседниц. Если они решили так в наглую кидать, должны ко мне обратиться. Потому что, если даже, Хюн Ди, ты совсем бы увлеклась в атаке, здание ты все равно бы проверила. То есть, мне нужно ждать гонца в ближайшее время. И вопрос в том, надо ли вести эту игру. Запроса не было, — задумчиво заметила Хаджин. А без него они не могли узнать реальный состав владельцев. Значит, должны и запрос сделать в ближайшее время, — заметила Сюн. «А после этого тут же отзовут предложение», заметил Шин. «Получается, если хотим что-то сделать, нужно это провернуть буквально завтра-послезавтра. Охрану я все равно хочу сменить», вставила Хюн Ди, «чтобы те не расслаблялись». «Поддерживаю», покивал Шин. «Спокойствие твоих старейшин нам не нужно. Чем больше нервничают, тем больше ошибок. Что же, давайте пока примем такой протокол. Смена охраны. И ждем, сделают ли запрос. Но странно, почему они его все еще не сделали. Это что, так сложно?» «Несложно», ответила Хаджин. «Но будет засвечено имя того, кто его делал. Обратиться к стороннему адвокату», вбросил парень. «Все равно можно узнать, кто реально делал запрос», ответила Бин. «Иначе бы кто попало узнавал о чьих угодно активах. Запрос осуществляется на основании, то есть в запросе прописывается не только фамилия инициатора, но и вид документа, его номер, например, контракт или исполнительный лист. В любом случае, я смогу пройти по цепочке и узнать имя заказчика, то есть не смысла нанимать стороннего адвоката. Кроме того, в запросе указывается его цель, которая тоже подтверждается документально, например, на основании письменного разрешения от проверяемой стороны, или поданный иск. В общем, запрос нельзя сделать просто по желанию». «Ну, а как-то неофициально?» – спросил Шин. «Эта область защищена так», – ответила Хаджин, «что очень трудно провернуть махинации. Чибали, знаешь ли, очень не хотят, чтобы узнавали про их активы. Например, некий Шин Кён, формально, частное лицо. Но может быть так», тут Бин посмотрела на парня очень хитрым взглядом, «что это человек чей-то, понимаешь?» И в голосе прям сочилось ехидство. «И не надо, чтобы про него узнавали. Щебаль, как тогда меня пробивают?» Вздохнул Шин. «Тут важно, кто это делает», ответила Хаджин. «У, скажем так, серьезных структур имеются свои люди на местах, и пробивают через них, а не официально. Коррупция», снова вздохнул парень. «Ну, а если у Ха есть все-таки нужные связи, тогда не было бы этого предложения», заговорила Хюн Ди. «Логично», согласился Шин. «Но предположим, что есть и он задействует их сейчас, в этой структуре, Шин», Хаджин усмехнулась. «Случайные люди не работают. Да, можно пробить человека неофициально, но, все знают, кто чей, и, в общем, если говорить проще, ты человек, я не знаю, от Корианайр, значит, максимум старший специалист. О, у них должности согласно покровителям, что ли, распределяются», удивился Шин. Хаджин посмотрела в ответ с иронией. «Правовое государство, ага», поморщился парень. «Речь про большие деньги», спокойно ответила Бин. «Тут всякие вольности неуместны. Так вот, у такого человека есть определенный уровень допуска. Что-то он может узнать без согласования с другими своими людьми. Например, про обычного человека. Чуть выше уже требуется пройти процедуру. А еще выше, если попробует, то ему попросту могут на дверь указать. А они своими местами очень дорожат. Я-то как раз обычный человек», заметил Шин. Тут уже обе собеседницы посмотрели на него очень скептически. «Ага», протянула Сюн. «Вообще самый простой. А рядом с Ли оказался чисто случайно, Шин. Там сидят очень осторожные люди», заметила и Хаджин. «Кстати, кто про тебя пробил?» «Ну, вот как раз Ли», хмуро ответил Шин и вздохнул. «И сон еще. А теперь представляешь, даже если у Ха есть свой человек», продолжила Бин. «Только что делали запросы вот эти монстры. И тут он в это полезет?» «Да, ну, значит, все же обратятся ко мне», сделал вывод Шин. «Что ж, посмотрим, что они предложат». 438. Гонниунгдон. Главное здание компании Ган Индустриал. Когда Чо Сон Ха зашел в кабинет, директор Ган откинулся в кресле и спокойным взглядом посмотрел на адвоката. А тот прошел через огромный кабинет, двигаясь вдоль длинной ножки Т-образного стола, подошел к месту руководителя, выдвинул стул и, отфыркиваясь, сел, положив на стол перед собой портфель. «Как твой диабет?» — с легкой иронией спросил Наму Ган. Чо Сон Ха посмотрел на подельника хмурым взглядом. Потом достал из кармана платок, вытер лоб. «Слишком жарко», — пробормотал адвокат. «Ну, что по этому парню?» — спросил Ган. «Как я и предполагал», — ответил Чо Сон Ха. «Он работает под кем-то, и этот кто-то». Ха потыкал пальцем в потолок. «Мне рекомендовали не лезть в эти дела», — добавил он. «Настойчиво рекомендовали». Наму Ган покивал. «А по девчонке?» — спросил он. «Сходу, как и ожидалось тоже», — ответил адвокат. «Она не увлеклась. Сказала, что отправит адвоката. Значит, надо задействовать Субин», — спокойно произнес Ган. «А что у Сюн по делам?» «Она попыталась перехватить контроль», — ответил Ха. «Получила запланированный результат и отступила. Пока. Но если уж взялась, то вряд ли просто так успокоится», — произнес Ган. «Точнее, не она, а тот, кто ее поддерживает. Надо ускоряться, Чо Сон, у нас остается все меньше времени». Ха посмотрел на Гана. «Может, все же не обострять?» – негромко произнес он. «Насколько я смог узнать, этот джин – бывший военный. Какие у него есть связи, неизвестно. Но судя по действиям, нам не нужно с ним вступать в прямой конфликт, только проблемы сделать», – спокойно произнес Наму Ган. «Занять надо, а когда они разберутся, все уже будет сделано. Чо Сон, не пытайся найти способ остаться. Его нет, кроме одного – Нары». Чо Сон Ха помрачнел. «Если мы просто отступим», — продолжил Наму Ган, — «то Хюн Ди получит возможность заняться уже персонально нами. И я тебя уверяю, после раздела компании, она обязательно нам припомнит все, что было и не было. Так что, нужно снова ехать к Тёну». «Снижаем?» — коротко спросил адвокат. «Разумеется», — кивнул Наму Ган. «Пусть считают, что правильно просчитали и продавили. Нам же нужно, чтобы те, кто стоит за этим парнем, столкнулись с Сюн. Тогда ей еще больше будут нужны деньги. А если она решит не связываться», предположил Чо Сон Ха. «Ну или не она, по текущему предложению она поняла, что у нас не очень дела», ответил Наму Ган. «А Су Бин поплачется, что здание продают, по цене, в два раза ниже». «В два раза?» уточнил Ха. «Да», уверенно ответил Наму Ган. «Сюн или стоящие за ней тоже не захотят упустить возможность, но Кёну пока уступи 30%, а как тогда объединение?» Спросил Ха. «Все в силе», — ответил Ган. «Только изменится условие, когда они правду узнают. Заодно, пропишем Су Бин, как инсайдера, чтобы, хех, дочурка побольше ее слушала». «То есть», — Ха задумался. «Покажем венок победителя?» «Именно», — кивнул Наму Ган. «Сюн увидит возможность получить здание. Пусть даже и через то, что придется отдать нам деньги. И ей нужно будет торопиться, пока одно из них не ушло. Значит, почти открытое предложение», — сощурился Чо Сон Ха. «Раз она задействовала адвоката, то прекрасно все поняла», — заметил Наму Ган. «Так что, да, откуп. Она может не согласиться, если сумма займа будет такая, как запланировано», — заметил Чо Сон Ха. «Возможность разом получить все здания», — сощурившись, заметил Ган. «Плюс, победа одним ударом. Я не считаю ее дурой, Чо Сон. К тому же, при наличии теперь закулисного фактора, не спохватилась бы Хюн Ди, ее притормозил бы Джин. К тому же, есть вероятность, что есть дополнительные ресурсы. ХМ, по сведениям, Сюн выгребает всю прибыль», заметил адвокат. «И это логично, она консолидирует финансы в кулак». Наму Ган повернулся в кресле и поднялся. Мужчина подошел к окну. «Именно поэтому может посчитать это приемлемым разменом», добавил Ган. «Ну, а дальше? Что будет потом, нас уже не должно волновать. По Су Бин, начал было Ха. Чо Сон, ты сам понимаешь, что должна остаться мишень», ответил Наму Ган, сунув руки в карманы брюк и смотря вдаль. «К тому же, признаться, ее постоянное нытье уже порядком утомило. Но она может немало рассказать», заметил адвокат. «Как травила своего мужа», усмехнулся Наму Ган. «Или пыталась дочь наркотиками накачать. После того, как мы избавимся от активов, нас нельзя будет никоим образом подтянуть в эти дела. Да, Су Бин может заистерить, но тем самым попросту возьмет всю вину на себя. В ее интересах молчать. Впрочем, это уже будет исключительно ее дело». Шин и Хюн Ди вошли в лифт. Парень нажал на кнопку, отправляя кабинку на подземную стоянку. Металлические двери сомкнулись. «Давай, расскажи мне сказку», — негромко заговорила Сюн. Шин покосился на даму. «Я такой себе сказитель фольклора», — ответил он. Несколько мгновений тишины. «Значит, ничего не пояснишь?» — снова заговорила Хюн Ди. Шин вздохнул. «Хюн Ди», — парень нахмурился. «Многого я просто не имею права рассказывать. Тогда скажи, как мне реагировать хотя бы?» — спросила женщина. «Уже начинать искать работу?» — Кён крякнул с досадой. «И почему ты именно такой вывод сделала?» — спросил он. «Потому что я нифига не знаю», — зло ответила Сюн. «Представь, ты меня бы увидел под руку с кем-нибудь из Ли. Что бы ты подумал? Дело с Саилей наше с тобой. Это ложь», — уверенно отрезала Сюн. «Ты договорить-то мне дашь?» — спокойно поинтересовался Шин. Дама смерила его пристальным хмурым взглядом. «Ну», — процедила Сюн. «Спасибо», — спокойно произнес парень. «Так вот, я не утверждаю, что не будет пересечений. Более того, я гарантирую, что будут. Отмыв, скрипнула зубами Хюн Ди. Этого сценария. Шин задумался. Скажем так, у меня есть основания быть уверенным, что нас в такое не втянут. Хюн Ди в ответ промолчала. Она сверлила взглядом дверь, а та открылась, и женщина буквально вырвалась из лифта. «Мне домой или следовать?» – успел спросить Шин. «Я тебе дам домой», – рыкнула Сюн, не оглядываясь. Слегка усмехнувшись, парень проследовал за Хюн Ди к машине. По дороге Сюн не проронила ни слова, и не посмотрела ни разу, все время изучая злым взглядом пейзажи. По прибытию сама открыла дверь. Шин только и успел показать водителю, чтобы тот не суетился, и вылез вслед за злой красоткой. В доме Шин нашел Хюн Ди на кухне, уже со стаканом в руках. Хмыкнув, он прошел к диванчику у стола. Сюн, добив первую порцию, налила себе еще, и, оставшись у стойки, повернулась к Шину. «Ты хочешь развод?» – спросил парень. Честное слово, само вырвалось. Просто очень уж атмосфера похожая. Сюн в ответ сделала недоуменное лицо. Потом вздохнула, характерно посмотрев на Шина. «Понял, не вовремя», — произнес парень. «Скажи», — заговорила Сюн. «Тебе что, сон не хватало? На кой хрен ты к ли полез?» Шин помолчал. «И надо бы выставить себя офигенно продуманным», — вздохнул он. «Но, к сожалению, ситуация сложилась сама по себе, хоть и удачно. Что там у тебя сложилось?» — хмуро спросила Хюн Ди. «Баланс», — ответил Шин. «Между кем и кем надо уточнять?» Сюн постояла, размышляя и постукивая указательным пальцем по стакану. Хмыкнула. Отпила из стакана, кстати, виски. «Похоже, леди хлещет, а не получится так», — холодно произнесла Хюн Ди. «Что тебе с обеих сторон прилетит? Они друг про друга знают, а я похож на идиота, чтобы так играться?» — спросил Шин. «Знают. И, по крайней мере, с одной стороны не прилетит точно». Сюн хмыкнула. «Ты прям в этом уверен?» — спросила она с недоверием. «Если я не прав», — спокойно ответил Шин. «Тогда гори оно все в пепел. В этом мире больше не осталось нормальных людей». Повисла пауза. Хюн Ди смотрела парню в глаза. Потом вздохнула. Одним махом добила стакан. «Раздевайся», — сухо приказала она. «Что?» — Шин подумал, что ослышался. Просто атмосфера была совсем не намекающая. «Снимай одежду, скидывай портки», — рявкнула Сюн. «Тупой, что ли? И побыстрее». Часом позже, дверь закрылась прямо перед его носом. Шин, все еще пребывая в легком обалдении, пару секунд стоял неподвижно, держа в руках ботинки. Потом вздохнул, помотал головой. «Когда я начну их понимать?» – пробормотал Шин. «Проверьте мой пульс». Он нагнулся, поставил ботинки, обулся. Потом развернулся, почесал тыковку. Только что его трахнули. А как еще назвать действие, когда тебя попросту используют, как секс-игрушку? Дама изволила достигнуть наслаждения, а потом натурально выгнала его. Хорошо, что хоть одеться дала. Шин заправил рубашку в джинсы, вытащил телефон, посмотрел время. «К Сон-Джуну поздно», — произнес он. «Ладно, тогда домой, и запереться в своей комнате, подальше от этих похотливых женщин, которым надо только одного от бедного одинокого парня. Вот только покой, что называется, нам только снится». В Кашиване Шина натурально атаковали страждущие волнительных историй соседки, и это оказалось лишь предлогом. А настоящую причину Шин понял через минут 10 настойчивых попыток не дать ему поужинать. «Угадайте, в чем дело?» «Да, в ли?» «Опять?» «Нет, героизм, значит, это просто круто. А если ли?» «И где вообще его охрана?» «Почему его не спасают?» «Ладно, ладно», Шин увидел, что сестрички Сон, Наби и даже Досом в компании остальных попросту хихикают, наблюдая картину практически изнасилования, публичного. Да-да, его уже не просто поджимают, его натурально прессуют всякими мягкими и приятными частями тела, и пару раз уже проверили, как там младший Шин поживает. «Девочки», — уверенный голос Юхи Лим, — «мне нужно поговорить с Шином, но Аджумма». «Все, все, завтра с ним побеседуете», — с легкой иронией заметила женщина. «У меня серьезное дело, ну». Стая очень неохотно отступила от помятой жертвы. «Шин, пойдем ко мне», — улыбнулась Юхи. «Здесь тебе все равно не дадут поужинать». «Надеюсь, Юхи», — Шин сел за стол на кухне. «Ты не будешь меня спрашивать про ли?» «Нет», — улыбнулась женщина. «Мне кажется, что я поняла, в чем дело». «Да», — удивился Шин. «Это девочки не принимают в расчет», — лукаво улыбнулась Юхи. «Что ты можешь быть знакомым по причине симпатии? Для них уже 30-летние. Это практически старики, но мы-то...» Женщина подошла поближе, наклонилась, облокотилась на стол рядом с парнем. «Знаем, что ты смотришь другим взглядом», — насмешливо спросила Юхи. «КХМ», — Шин вопросительно посмотрел на даму. «Не так ли?» — улыбнулась лисьей улыбкой женщина. «Ну», — а Юхи Лим усмехнулась. «Удивительно», — произнесла она. «Ты что, смутился?» «Да я, что происходит?» — скользнула мысль, когда Юхи потянулась и поцеловала его. «Ким сегодня ночует у Лидона», — произнесла женщина, с легкой хрипотцой, при этом не отодвигаясь, так, что ее губы почти касались губ парня. «А-а, да и похрен, какая разница?» «Значит», — негромко ответил Шин, — «этот парень может доставить своей Аджумме удовольствие, этот юноша думает верно». В тоне Юхи проскочили томно-хищные нотки. «И сейчас идет в душ, а-а, и ждет там меня», — добавила Юхи Лим. И ее рука легла на одно место между ног парня, где уже назрел бугор. «Тысяча чертей! Если так и дальше пойдет, придется на Виагру садиться». Глава 7. 26 апреля. Четверг. Кашиван Юхи Лим. Раннее утро. Это чувство всегда приходит внезапно. И жизнь делится на «до» и «после». И нельзя предугадать, когда ты перейдешь эту грань, итоговую черту под периодом жизни. Зачем Шин вышел этим утром из Кашивана? Да просто захотелось. Шел к себе, понятно откуда, и вдруг возникло желание посмотреть на утро. Может быть, вспомнились материалы, которые вчера прислали, или еще что-то. Факт, что он открыл дверь, и вот в тот момент, когда железное полотнище распахнулось, открывая вид на двор, Шину и пришло это чувство. Сунув руки в карманы, он вышел на улицу. На востоке полыхала заря, а другую половину неба неохотно отдавала ночь. А Шин принимал понимание, что он вступил в новый период, и подвелись итоги. Самое страшное, именно страшное, что в такой момент подбиваются результаты. От этого никак не закрыться, не спрятаться. Они входят в голову, неотвратимо и безвозвратно. И нет опций потом. Все, итог, что будет после, будет уже другое. А здесь и сейчас нужно смотреть на то, что ты делал до. Именно это явление постоянно подстегивает Шина в этой жизни. В прошлый он несколько раз подводил вот так промежуточные итоги. И, в зависимости от степени провала, либо уходил в запой, либо уезжал. Живешь, вроде бы все, как у всех, а потом бабах, ты дерьмо. Это другим людям можно вывернуть, что-то не показывать, представить в другом свете, а себе-то не соврешь. Вот факты, вот действия, и по ним ты мудак, подлец или того хуже, ленивое ничтожество. Поэтому сейчас на губах Шина играла легкая улыбка. Он смотрел на зарю и не чувствовал в душе уколов совести. И это настолько прекрасное чувство, когда душа одобряет твои действия. Вот именно из-за этого, скорее всего, некоторые люди живут где-то в глухомане, чтобы ощущать правильность бытия. Но, кстати, это тоже костыли. Легко оставаться праведником, если возможность согрешить искусственно убрана. Но тут как, каждому по вере его. Вот и мой выход. Шин вспомнил кадры из снятого. Как бы это выглядело, если бы вышел именно он, мужчина, 40+, прихрамывающий на правую ногу. Прикрылся от утреннего солнца покалеченной левой рукой. Пустота в серых глазах. Константин не ждал уже ничего от жизни. Он не ждал самой жизни. Или пухлый корейский парень, в обносках. Вечные мешки под глазами от нездоровой еды и вечного недосыпа. Ты понимаешь, куда лезешь? Этот вопрос за последние дни ему задали не один раз. Шин усмехнулся. Но это не решение. Это уже следствие. А выбор был сделан еще тогда, когда он вышел против Джина, зная, что победить не получится. Незначительный эпизод в глазах окружающих, но, Диусвулд, вот и все, нет оправданий для малодушия, причина лишь и только трусость, а трусость рождает подлость. Дрогни он, выбери логичный и очевидный путь, с теми же сестрами Сон, или с Саили, и сейчас под чертой он бы прятался от понимания, что дальше все будет только хуже. Да, скорее всего, жизнь была бы безбедной, но разве была бы сама жизнь, Диусвулд, вслух повторил Шин, и в груди на это отозвалось щемящим чувством собственной правоты, той, которая основа существования. Так служить, удовлетворенно произнес парень. Позже. Столовая Кашивана. Сегодня завтрак за длинным столом проходил в почти полном составе. Даже Сора присела кофе попить вместе со всеми. Только Ким не было, по уважительной почти семейной причине. «Нет, сегодня у нас запись», — ответила на вопрос о планах Асонго. «Поедем в ДСП. Вот только захочешь поработать», — вздохнул Шин. «Ладно, придется искать себе на вечер занятия. Например, поинтересовалась Санен. Шин с недоумением покосился на девушку. «Мы уже в Сеуле, помним», — произнес парень. «И чё?» — ухмыльнулась Санен. «Ну, тут дела есть всякие», — насмешливо ответил Шин. «А не только вас выгуливать. К Сон-Джуну съезжу». «И зачем?» — с подозрением сощурилась старшая Сон. «Предаться разврату?» «Конечно», — с серьезным лицом ответил парень. «Странные ты вопросы задаешь. Чем же еще?» Санен подняла руку, ладонью к парню. «Только чтоб не поздно», — сказала она с серьезным лицом. Но уголки губ все же дрогнули в намеке на улыбку. «Что-то в последнее время все норовят стебануть бедного студента. И не гоняя на машине, как обычно», — подкинула Сора, сидящая чуть поодаль. На ней скрестились вопросительные взгляды. Младшая Сон сделала загадочное лицо. «Похоже, поездка была бурной», — произнесла Асон Го. «Для кого как», — ответил Шин, чуть поморщившись. «Я, честно говоря, скучал, а не надо работать на отдыхе», — припечатала его Санен. «Кстати, что там за список ты составлял?» «Очередность», — хмыкнул парень. «Чего?» — сощурилась девушка. «Кого?» «Понимаешь, надо успевать, молодость не длится вечно». Девушка вздохнула. На ее лице появилось выражение снисхождения. «Если нужен список», — заметила Санен, — «то его уже не надо». «Ты, давай, мне тут антимотивацию не впихивай», — возмутился Шин. «Все мне надо». «Да неужели?» — старшая Сон приподняла бровь. «Сора, напомни, может, я забыла». «Не, Анни», — махнула рукой младшая. «Ты не забыла». На лицах остальных дам прописалось живейшее любопытство. «Вот поеду сегодня», — обиженно воскликнул Шин. «И найду приключений на задницу», — насмешливо вставила Санен. «Драка или очередной клуб с дракой? Да я, да вообще, вот увидите», — сделал гордо оскорбленное лицо парень. «Вот так, только не забудь выпить свои таблетки», — ласково заметила Санен. «Не-не-не, нафиг ваши таблетки», — открестился Шин. «Я потом полночи ворочился. Все казалось, что падаю, и, заметьте, я даже не интересуюсь». «Вот и не надо», — сказала Сора, отпивая из кружки. «Зачем тебе это знание? Неплохо отдыхать, я смотрю», — хмыкнула Ольга. «У меня есть видосик», — с хитрым лицом заметила Сора. «И не один». «Так, я что-то уже наелся», — произнес Шин. «Пойду пока». «Куда?» — ехидно спросила Санен. «Покурю», — ответил парень. «Так ты же не куришь?» — удивленно спросила Наби. «Почему бы не начать сегодня?» – пожал плечами Шин. Сангюгван. Перерыв между первой и второй парой. Забившись в уголок, Шин втихаря употреблял кофе. Почему втихаря? Потому что он немного подзабыл, что у него есть некоторые проблемы с известностью. По прибытию в универ его сопровождали, поэтому он запамятовал про осторожность. А когда одинокий бродяга любви вышел за кофейком, тут-то его и настигла слава. Надо понимать местный менталитет девушек. Молодежь так-то иногда называет свою страну, Южную Корею, отчесан. Большинству предстоит долгий период натурального рабства. Даже тем, кто получит высшее образование. И не факт, далеко не факт, что из этого что-то получится. Хотя бы небольшим начальником стать. Девушки и парни просто смотрят на своих родителей. Точнее, они их почти не видят. И доступ к другой жизни – богатой, легкой, провоцирует на радикальные действия. Да, не надо обольщаться, что девушки внезапно воспылали страстью к парню Шину. Дело тут совершенно в другом. Дамы видят, что такие же, как они, уже использовали свой шанс. Не заметить, что те, кто крутится рядом с неким кёном, повысили свое благосостояние, это надо быть слепо глухо тупым. И до сих пор это ограничивалось многозначительными намекающими улыбками, интересными позами. А тут Кён внезапно вскрылся. Да-да, это опять про Саили. А Шин еще радовался, что удалось вырваться из плена. Кофе решил один попить, мыслями побаловаться. Ага, он не успел выбрать вид напитка, как к нему уже подкатили. И совсем не невинно. Именно подкатили, как парень к девушке, однокурснице, на предмет пятничного променада. Еле удалось отбояриться, дамы были очень настойчивы, и пришлось искать другую локацию для принятия кофеина. А Шин еще решил образ сменить для универа. Амплуа обычного студента теперь очевидно не имеет смысла. Сейчас он обычный пуджа, то есть, парень при деньгах, но не чибаль. Джинсы, рубашка на выпуск, расстегнутая сверху на две пуговицы. Вот в это декольте сегодня и запустила руку одна дамочка. «Женщины, это страшно», – пробормотал Шин. Он стоял в фойе на четвертом этаже, в соседнем корпусе. «И не надо хи-хи, вы таки просто не видели их взгляды». Парень по пути начал понимать красивых женщин. В части, когда их настойчиво домогаются. Цокот каблуков. Шин тщательно отвернулся к окну, чтобы не светить лицом, а потом облегченно вздохнул. «Синхё, эй, здесь я», — негромко произнес парень. Девушка удивленно посмотрела на него, подошла ближе. «А ты чего тут?» — спросила Синхё. «Доброе утро». «Ага, доброе», — мрачно ответил парень. «Слушай, Синхё, а что надо сделать, чтобы девушки включили режим игнора?» Синхё подняла брови. По ее губам промелькнула ироничная усмешка. «Сомневаюсь, Айбун, что у тебя это получится», — ехидно заметила девушка. «Если есть интерес, то любые выходки еще больше подогреют внимание. Кстати, а ты чего один? Где охрана?» «Я ловко ускользнул от нее», — ответил Шин, — «на свою голову». «Слушай, ты меня обратно не проводишь? Все настолько запущено», — улыбнулась Синхё. «Как будто афродизиак в вентиляции», — хмуро ответил Шин. «Пойдем, по пути поговорим, а то у меня перерыв заканчивается». «Ну, идем», — лукаво улыбнулась девушка. И, когда Шин, определив стаканчик в урну, подошел к ней, она взяла его под руку. «Как тебе работать режиссером?» — спросил парень. Синхё хмыкнула. «Странные у вас темы для беседы с девушками, мастер Кён», — иронично заметила девушка. «Даже удивительно, с чего к вам столько внимания?» «Ой, ты-то мне не рассказывай», — фыркнул Шин. «Наверняка уже все знаешь». «Знаю», — спокойно ответила Синхё. «Так что с режиссером?» — снова спросил парень. «Не скажу, что я бы хотела этим заниматься все время», — ответила Синхё. «Но опыт полезный. Вот и скажи мне, как режиссер режиссеру», — продолжил Шин. «Как бы нам вставить в какой-нибудь клип известное лицо?» Синхё покосилась на спутника. «Девушка или парень?» — уточнила она. «Сон Джунги», — ответил Шин. «Ему нужно камео». Синхё задумалась. Они прошли по коридору до прохода в соседний корпус, повернули. «А прямо роль или мелькнуть?» — спросила, наконец, девушка. «И то», — ответил Шин. «Раз уж выпала возможность, используем ее по полной». «Я так сразу не отвечу», — произнесла Синхё. «Мне надо сценарий смотреть». «Вот и смотрите», — произнес Шин. «Чем больше вариантов, тем лучше. Это первое». «О, так вам, босс, не только охрана нужна», — насмешливо заметила Синхё. «О, минутку». Шин покосился на спутницу, а Синхё впала в задумчивость. «Клип по раю», — медленно произнесла девушка. «Сон Джунги привезет меня или Джан Ди. Это именно мелькнуть. Во, уже неплохо», — одобрил Шин. «Накидайте вариантов». Синхё усмехнулась, кивнула. «А что второе?» — спросила она. Они вышли из перехода в коридор здания бизнес-школы, и Шин заметил несколько недовольных девичьих лиц. Дамы хмуро пялились на парочку. Но Синхё бесполезно сверлить взглядом, только еще больше раззадоришь. «Пронесло. На следующих выходных будет проходить кинофестиваль», — ответил парень. «И мы там должны побывать. Мы, я, ты и Асон», — уточнил Шин. «Это который для авторских фильмов?» — задумчиво спросила девушка. «Он самый», — кивнул парень. «Нам отлично подходит для первого выхода, хех, в свет». Синхё покивала, с серьезным лицом. «А мы чисто сами пойдем?» — уточнила она. «Какой в этом смысл? Постоять в уголке?» — откликнулся парень. «Нет, как там у тебя было? Тебе 23, пора переходить на другой уровень. Нас выведут Дахаё и Джинун Ким». «Ясно, коротко, как солдат», — ответила Синхё. «Это, конечно, пока не сильно серьезно», — заметил Шин. «С другой стороны, там будут те, кто нуждается в поддержке». Девушка покосилась на парня. «А вы прекрасно подойдете на роль восхищенных коллег и таких же начинающих», — продолжил Шин. «Нам нужны режиссеры, Синхё, операторы. Впрочем, что я тебе-то объясняю, а исполнители, актеры?» — уточнила девушка. «А вот их пока не надо», — ответил парень. «Ну, и давай честно, мы здесь, с вашего факультета, их можем набрать пучок, причем, бесплатно». «Это да», — согласилась Синхё, — «даже не надо выбирать». Вот-вот, они подошли к аудитории, где проходили занятия у Шина, и наличием спутницы, да еще такой, Кён разочаровал группку девушек, которые пристально посматривали в его сторону. «Основы производства никто не отменял», — заметил Шин. «Нужны основные средства, и те, кто будет их применять, и Синхё, Ли, это отдельная история. Никто нам ничего просто так не выдаст. Мы и привлекли внимание тем, что у нас самих получается». «Ну, пока еще результатов немного», — заметила девушка. «Направление одобрили», — спокойно и уверенно произнес Шин. «И методику тоже. Нас, скажем так, прикроют сверху, но работать за нас не будут. ХМ, прикрытие, это уже очень неплохо», — задумчиво заметила Синхё. Они остановились возле кабинета. «Синхё, произнес Шин. «Нам надо, неприятно поразить конкурентов. Чьих, надо уточнять». «Я поняла», слегка усмехнулась девушка. «Так что не стесняйтесь», усмехнулся Шин. «Даже если из 10 идей выстрелит только одна, надо давить». «Хм», Синхё посмотрела на парня. «Я правильно понимаю, ты отходишь?» «Не прямо сейчас», ответил Шин. «Но постоянно так плотно заниматься этим просто физически не смогу. Скоро я переключусь на концертный зал». «О», слегка удивилась девушка. «То есть не только клипы?» «Само собой», ответил парень. «Как получить деньги с каверов быстро?» Синхё сощурилась. «Исполнять их вживую?» «Совершенно верно», слегка улыбнулся Шин. «Моя задача, как я вижу, это финансовая и репутационная поддержка. То есть, продюсер?» Хитро улыбнулась девушка. «Скорее, спонсор», ответил Шин. «Хотя, мне не нравится занимать какую-то конкретную должность. Я за гибкость подхода». «Понятно», улыбнулась Синхё и подошла вплотную. «Кстати, Шин, а когда ты собираешься повышать лояльность?» Шин краем зрения заметил фырканье наблюдающих за ними девушек. «Так что господин продюсер», буквально промурлыкала Синхё, проводя пальцем в распахе рубашки. «Сами понимаете, мы, женщины, должны чувствовать твердость вашего внимания. Вам ли это объяснять, мастер Кён, а почему бы и не попробовать иную роль?» Шин усмехнулся и провел большим пальцем по щеке девушки. «Все не так просто, красавица», — сощурился парень. «Ты же понимаешь, что у меня есть условия». Синхё чуть приподняла брови. «Надеюсь, речь не про подарки?» — иронично спросила она. Шин в ответ усмехнулся. «Нет, я всего лишь о душе», — улыбаясь мефистофельской улыбкой, ответил он. Он все-таки смог слегка удивить ее. После этого Синхё выдала ухмылку. «Это будет не просто мессир», — произнесла она с удовольствием. «Добровольно, Синхё», — заметил Шин, — «и с желанием обладать всего лишь телом. Согласись, это совсем не изящно. И что это вы там устроили, а?» Вполголоса процедила Санён уже на занятии. «Санён, впредь», — ответил Шин, выражая лицом величие, — «не нужно спрашивать меня, что я делаю со своей паствой». «Чего?» — с недоумением покосилась на него девушка. «Смирение, смертная пчель», — изрек парень, — «ибо подчиняясь страстям своим, ты попадешь в объятия тьмы, в мои объятия». Санён несколько мгновений пристально смотрела на Шина. «Ты что, пьян?» — спросила она. «Если ощущение собственного могущества можно назвать так», — ответил парень, — «и ты причина тому, и сестра твоя, вы пробудили эту силу, вам и отвечать за деяния свои, бессмертными душами». Санён покачала головой, слушая эту речь, вздохнула. «Пить с утра — это алкоголизм», — заметила она, — «но ты не волнуйся, мы последим за твоим здоровьем, возлагаю на вас нашу сию», — величественно ответил парень. «Ай, а щипать было обязательно?» «Здание по 203, Дангил Ро 198 Гагил, около 4 часов дня, как и положено, прибывшие с важных дел из общаги, руководство встречали на стоянке». Шин выбрался из своего старикса, поручкался с Лидоном. Кён был в джинсах, но рубашка была хорошая, плюс пиджак, полевая униформа руководителя. «Руководителя, который молодится, он у меня сидит», — сказал Лидон, идя рядом. «Что ему на этот раз нужно?» «Думаю, будут предлагать более низкую цену», — ответил Шин. «Или какие-то выгодные условия. Мне нужно присутствовать?» — спросил Лидон. «Да», — откликнулся Шин. «Потом с клиентами тебе придется беседовать». Лидон на это молча кивнул. Когда они подошли к кабинету, именно он открыл дверь и вошел внутрь первым. Принцип старшинства. Главный никогда не входит в помещение первым. Чо Сон Ха, сидящий на стуле перед столом Лидона, поднялся и тоже по-западному протянул Шину руку для приветствия. «Господин Кён, господин Ха», — откликнулся Шин, пожав руку, а потом жестом предложил всем садиться и устроился напротив адвоката. Лидон расположился на своем месте. «Полагаю, господин Ха, сегодня первым беседу начал Шин. Раз вы здесь, то изменились условия, которые интересны нам». «Да, господин Кён», — спокойно ответил адвокат. «Мое руководство пришло к решению, что готово обсуждать 30-процентную уступку от первоначального предложения». «Что же, я вас слушаю, господин Ха», — Шин расположился поудобнее. «Ах да, в этом предложении есть ваш интерес, если позволите». «Господин Кён, мы это обсудим после», — ответил адвокат. «Хорошо», — кивнул Шин. «Ган Индастриал готова предложить вам однотипное с этим здание», — заговорил Чо Сон Ха, «по цене 42 миллиарда, но с соблюдением некоторых условий». Пауза на реакцию. «Первое условие», — продолжил Ха, когда не последовало каких-то предложений. Сделка должна быть совершена в как можно более короткие сроки. Вы понимаете, теперь Шин воспользовался паузой в речи адвоката, что я буду привлекать соответствующую организацию для проверки здания, и это будет отдельное соглашение. В частности, в нем будет пункт, что в случае, если будут выявлены критичные для эксплуатации недостатки, оплату услуг экспертной организации будет оплачена Ган Индастриал. Чо Сон Ха немного подумал. Это обсуждаемые условия, господин Кён, ответил он. Но, предварительно, думаю, такое соглашение моим руководством будет заключено. В здании мы уверены. Хорошо, я слушаю вас дальше, господин Ха, кивнул Шин. Второе условие, заговорил Ха. Перечисление средств должно быть произведено сразу же, в полном объеме, после регистрации сделки. Речь про то, что это будет указано в договоре. То есть, открывается специальный счет, аккредитив, доступ к которому открывается продавцу после соблюдения условий сделки. Про это условие я могу ответить сразу, произнес Шин. Оно выполнимо. Хорошо. Тогда третье условие, произнес Ха. Точнее, это предложение господин Кён. Оно не влияет на обсуждаемую сделку. Компания Ган Индастриал хотела бы предложить вам еще три здания, также однотипных, по цене 50 миллиардов, с такими же условиями. Шин подумал. То есть речь идет о сделке, произнес он, в 192 миллиарда, адвокат, не спускающий с Кёна глаз, кивнул. Все верно, господин Кён, произнес Ха. Только уточню, что сделка по остальным зданиям может быть совершена, как по каждому зданию отдельно, так и по всем вместе. То есть можно сдвинуть сроки. Шин кивнул. Мне нужно обсудить ваше дополнительное предложение с компаньонами, господин Ха, произнес Кён. По первому же зданию я попрошу вас предоставить необходимые документы, чтобы наши юристы могли их изучить. И речь идет не только о соглашении и документах на право собственности. Для ускорения процесса согласования, нам нужно также изучить бухгалтерские документы, с целью выяснения реальной эксплуатационной ценности здания. Также ускорит процесс предоставления технической документации, в частности, по обслуживанию систем. На лифтовом оборудовании я хочу сделать акцент, на предоставлении журналов по нему я настаиваю. Впрочем, можно обойтись и без этого, но после проверки здания экспертами, мы можем не сойтись в цене. Я передам ваше предложение, господин Кён, чуть склонил голову адвокат, и покосился на Лидона. Ага, настало время грязных игр. Директор ЦИ, заговорил Шин, могу я попросить вас проверить, чтобы наша дальнейшая беседа осталась в этом кабинете? Да, конечно, ответил тот. Ли Дон поднялся. А когда за ним закрылась дверь, адвокат неуловимо сменил позу. Теперь он ощущался, как не адвокат, в смысле, не подчиненный человек. Господин Кён, заговорил Чо Сон Ха, по вашему дополнительному предложению в прошлый раз, скажем так, у меня есть информация, которая вас наверняка заинтересует. Она непосредственно касается сделки по упомянутому зданию и может снизить цену от первоначальной вдвое. Я так понимаю, произнес Шин, что мое любопытство должно остаться частным делом, скажем, идущим через Багамские острова, Каймановы острова, если позволите, негромко произнес Ха. Что же, я слушаю вступление, господин Ха, произнес Шин. Я так понимаю, основную часть вы изложите после подтверждения моего интереса. Документы будут храниться на специальном сервере, ответил Чо Сон Ха. Пароль от архива будет передан после совершения транзакции. Это специальная опция. Вы изучите часть документов онлайн, после чего, либо подтверждаете перевод, либо я готов обсудить претензии. Он повернулся, достал из портфеля папку с документами, с двумя листочками, и положил на стол. Вступление, заговорил Чо Сон Ха. Вы наверняка уже выяснили, что Ган Индастриал была образована в результате разделения компании Сюн Инвест Билдинг. Владелец Сюн Инвест, госпожа Хюна Ди Сюн, имеет личную заинтересованность в том, чтобы здания Ган Индастриал вернулись в ее компанию. Господин Наму Ган, отчим госпожи Сюн, с легкой улыбкой добавил Шин. Чо Сон Ха слегка склонил голову, признавая осведомленность собеседника. «Да, это в том числе семейные дрязги», – продолжил Ха. «У госпожи Сюн есть интерес, но нет достаточного финансового обеспечения, чтобы достигнуть своей цели. И в предоставленных мною документах, вы, опираясь на сведения из них, сможете надавить на господина Гана, снижая цену здания, возможно, и всех зданий». Шин посидел, подумал. а потом, наклонившись, взял папку с листочками, сообщая, что предложение адвоката принято. После этого Чо Сон Ха вновь заговорил, натянув маску адвоката обратно. «Мы ждем вашего решения, господин Кён», — произнес он, вновь превратившись в винтик. «Ваши предложения будут мною переданы в точности. Ответ передам также я. Но, полагаю, требования приемлемые и с этим не возникнет каких-то серьезных препятствий». Когда Чо Сон Ха вышел, в кабинет вернулся Ли Дон. «Ну и?» — спросил он. Шин вздохнул. «Потрошить их надо, Ли Дон», — произнес Кён. «Похоже, они начинают хватать все, что можно украсть». Шин поднялся. «190 миллиардов», — хмыкнул он. «Неплохую подушечку они хотят себе сделать. Ладно, командуй, а я пойду, поговорю с дамами». Ли Дон усмехнулся, садясь на свое кресло. «Ну, это ожидаемый сценарий», — ехидно заметил он. «Как работать, так в кусты. А с дамами, само собой, Шин Кён, ты мне вот, что скажи, начальник». Шин, откинув полу пиджака, схватил себя за бок. «Ты что, хочешь, чтобы у тебя друг стал жирным?» «Да скоро уже», — ответил Ли Дон, чуть нахмурившись. «И вообще-то, дружище, ты у меня людей постоянно забираешь, которые этим и занимаются. Какого результата ты ждешь?» «Отговорки», — припечатал Шин. «Службу надо тащить. Вот пойду в чужой зал. Пусть тебе будет стыдно». «Да-да-да», — сощурился Ли Дон. «Так и скажи, тебе нужна отмазка для своих. Кого это своих? Ты про что?» «Ква», — ухмыльнулся Ли Дон. «Что, уже планируем новый забег? Не понимаю, о чем ты? Мне нужен зал», — отмел Шин все претензии. «Это тебе, семьянину, не надо форму поддерживать, а для меня внешний вид. Что, уже не клюют, что ли?» — ехидно спросил Ли Дон. «Может, пора остепениться? Не мальчик уже». «Че?» — удивился Шин. «Так», — он отшагнул к двери. «Не дыши на меня, а то я заражусь семейственностью». «Вот договорятся все», — посулил Ли Дон. «Увезут тебя куда-нибудь, привяжут, и будешь на цепи сидеть, удовлетворителем». «Душно тут у вас», — заметил Шин. «Скрепно. Пойду я отсюда. Ты можешь бежать от себя», — ухмыльнулся Ли Дон. «Но от армии не сбежишь. Часом позже. Комната отдыха в офисе Хаджин уже стала этаким залом для совещаний. Хюна Ди даже заметила, что надо бы ей такое же место организовать для приватных бесед. «Побежали тараканы», — презрительно заявила Сюн. После рассказа Шина, «Если по мне», — заметил Шин, — «то мне нравится их настрой. Приятно подлый, предсказуемый. Каждый думает только о своей шкуре. Это прекрасно». «Да», — согласилась Хюн Ди. «Хорошо». Она отпила кофе. «Но 190», — хмыкнула женщина. «И хотят еще 60 получить под активы. Мне кажется, что жадность им сбила прицел». «Да, что Сеин говорит?» — спросил Шин. «По сути», — заговорила Хаджин, — «они предлагают что-то типа выкупа. Согласно документов, деньги банк должен будет перечислить на их счет, и при этом хотят продать здание мне», — покачал головой Шин. «Аукцион что ли хотят устроить?» «Логично», — заметила Сюн. «Ты столкнешься со мной. За завесой драки они отмывают рожи и сматываются с деньгами. Или от меня, или от тебя. То есть, ты хороший вариант, а я хуже. Этакая подстраховка. И теперь самое время, думаю, внести в эту идиллию еще один параметр», — заметил Шин, — «а именно, судебную тяжбу. А то они что-то слишком спокойные, много размышляют. Надо, чтобы хорошенько подергались. Вот на этом фоне я и подкачу со снижением цены. А потом подкатит банк с вопросом, а почему это вы, дорогие друзья, активы продаете?» «Да, это стандартная процедура», — подтвердила Хаджин. «Иск плюс продажа. В банке непременно заинтересуются, и на основании договора займа банк может затребовать запрета на действие на время проверки до 40 рабочих дней. Этим мы и отморозимся от реальной покупки», — продолжил Шин. «А может, до того выкупить?» — задумчиво спросила Сюн. «Они выведут деньги в офшор», — заметил парень. «Я смотрю, Чо Сон Ха в этих делах специалист. Выведутся к кредитива средства, минуя свои счета, и все. Зачем им дарить даже 30 миллиардов? Кстати, а банк может инициировать прокурорскую проверку, ХМ, если будут иметься подозрения на действия по уклонению от учета», — произнесла Хаджин. «И вопрос тогда», — произнес Шин, — «а куда они денут те деньги, которые возьмут в качестве откупа?» «Не, это слишком явно», — заметила Хюн Ди. «Они, к сожалению, не идиоты. Вряд ли так легко подставиться. Это если у них будет время думать», — заметил парень. «После банка, напомню», — вновь Хаджин потеребит. замаячит вполне реальная перспектива потерять вообще все. Они же поймут, что ты хочешь сделать. И кто-то, Шин выделил паузой тезис, кто-то из них может запаниковать, продолжил он, и предложит сепаратную сделку. Вот этого кого-то можно и отпустить. Смотрите, ты, Хюнди, будешь показывать, что сбиваешь цену. После облома с продажей мне, вариант со столкновением КС и Сюнинвест отпадает, по причине отсутствия объекта спора. Хотя, подождите, не так, парень задумался, обкатывая в голове пришедшую мысль. Я после иска и банка прихожу с предложением о половине цены, заговорил он, смотря в стол, а потом поднял взгляд на Сюн. А ты в этот момент еще один иск. Сначала они ухватятся за меня, а потом резкий облом еще раз. Я ухожу в сторону, по причине недоговороспособности продавца. Остаешься только ты, и предложение про объединение активов не отвергаешь. Сюн подалась вперед. То есть все же взять займ, произнесла она, сощурившись. Но с условиями, именно, кивнул парень. Хаджин, можно же документально оформить, например, что при уклонении от внесения своей части в очередной платеж, эта сумма берется из доли в активах. Да, коротко ответила Хаджин. И вот, мы совершенно законно отметаем активы, произнес Шин, без выставления их на рынок. При этом нас абсолютно не касается судьба наших, хех, компаньонов. Более того, уклонение от обязательств можно тоже в суд занести, заметила Хаджин. После третьего подряд уклонения, подается иск о признании недобросовестности компаньонов, и о признании долей, как залога, который можно истребовать. Да даже можно прямо в уставе прописать такую ответственность дольщиков. Тогда будет совсем просто. А далее, дело уже за прокуратурой. Найти этих людей, которые, по факту, мошенническим способом присвоили денежные средства. И вот, чтобы у них не было выбора, подписывать или нет, заметил Шин. Надо этих типов загнать, как зверей, и открыть маленькую дверку. Вот в этот момент, когда они будут сомневаться, надо вскрыть детали, кто с кем работает. Этакий катарсис, им остается только сбегать через дверку. Сюн нахмурилась, крутя чашку с кофе, стоящую перед ней на столе. Шин, произнесла она, наконец, а, до того, пока ты будешь пытаться купить, можно их слегка придавить, тенью. Лицо парня посуровило, и теперь он задумался. В темную нельзя, негромко, наконец, произнес он, такого мне, не поймут, это с одной стороны, с другой другими я останусь должным, а у этих людей лучше не одалживать, хм, можно, попросить в качестве оплаты, или других, как услуга за услугу. Шин посмотрел на Сюн, я не обещаю, Хюнди, произнес он, слишком много если, это понятно, спокойно ответила та, но сам понимаешь, так получится сильно сократить расходы, а деньги нам, если мы сможем здание забрать, очень пригодятся. Хм, Санен, пришла мысль Шину, опыт, управляющая, директор, и Сора, рестораны в зданиях, он не стал ничего говорить, надо это обдумать, и Хюнди надо выводить из непосредственного управления, вот ей уже опыта достаточно, и надо ставить цели посерьезнее, опять же, лояльное окружение для нового директора, лояльные и новые люди, которые будут уже непосредственно набраны следующим руководителем. Только тут так придется эквилибрировать. Надо взять влияние и при этом умудриться не взять деньги, а их будут прям впихивать, родным-то дочерям. Да, сократить, медленно произнес Шин, иначе можно истощиться, и победа будет пировой. Мне нужно предложение про инвестиции, причем такие, которые дадут инвестору еще и политический капитал. Сюн на это вздохнула. Энда, ничего себе ты условия выдвигаешь, хмуро произнесла она. Мы тут и поставлены, чтобы думать, заметил Шин. И первое, вспомни, про планы насчет людей с ограниченными возможностями. Лидон здание под это затачивает, так что кое-что уже есть. Надо еще подумать, например, какому-то социальному учреждению площади предоставить, или основать фонд, произнесла Сюн. Тоже интересно, кивнул парень. Надо подумать, деловито произнесла Хюнди. Хмм, кстати, а твои родственники знают Джуу? Спросил Шин. Нет, мама очень редко в принципе общалась с папиной родней, ответил Сюн. А почему ты спрашиваешь? Мне нужен адвокат, ответил Шин. А у Джуу есть отдельная лицензия. Хаджин, она потянет? Бин слегка усмехнулась. Потянет, ответила она. Я же не просто так ее гоняю. Даже будет хорошо. В качестве начала отдельной деятельности. Так и договоримся, подытожил Шин. Джуу будет работать по этому делу. К счастью, фамилия Сюн совсем не редкая. Даже будет забавно, когда она ее озвучит. Тут Шин замолк и с интересом спросила Хюн Ди, когда парень подвигал пустой кружкой, которая стояла перед ним на столе. «Подумалось мне про Хичон», — ответил Шин. «Точнее, про клинику. Мы все равно будем вынуждены делать ремонт. Почему бы нам сразу не запланировать и такое? Неполноценную больницу, конечно, а...» Он показал на Хаджин. «Начало сети кабинетов частной практики», — Шин обвел взглядом дам. «Помнится, выпускники медов тоже далеко не все в шоколаде купаются, а мы сможем, например, не беря аренду, тем самым снизить плату за прием. Социальная медицина, чем не политические преференции, ну, и по аналогии. Потом, в будущем, откроем спеццентр, куда эти кабинеты будут направлять людей в случае серьезных проблем. Хаджин, дай задание Номи собрать статистику по мелкой частной практике. Ну, и мне будет нужна информация по налоговым льготам, при найме людей с ограничениями. Политика – это хорошо, но и выгоду нужно показать. То же самое по энергетической зелени. Если привлечем инвестиции, можно будет уже пошире развернуться». Бин, усмехнувшись, кивнула. «Ты это?» – с опаской произнесла Сюн. «Разгон не рановато начал, Хюн Ди, а когда понадобится, будем в панике метаться», – ответил Шин. «Шансы любит подготовленных. Ты тоже напряги Рютхэ, Мунсу. Пусть прикидывают. Полагаю, здание Угана в еще большем беспорядке. Пусть составляют планы. Как обследовать? Кто это будет делать? На своих людей пусть смотрит. Ты только прикинь, сколько надо будет управляющих заменить. Согласись, лучше неопытный, но свой, чем те, которые сейчас. Ты вот себе уже нашла замену?» На это Бин сначала удивленно посмотрела на Шина, а потом покосилась на Сюн. «Рано еще про это думать», — отрезала Хюн Ди. «Да», — усмехнулся Шин. «А ты уже разобралась в спортивном бизнесе? Или ресторанном? Чего?» — удивилась Сюн. «Так, что опять за прожекты?» «Прожекты?» — Шин отпустил дьявольскую улыбочку. Понравилась она ему. «В ремонтируемом здании уже делают зал. И спроектирован ресторан. У меня уже люди готовятся под все это. И твои родственники, кстати, тоже. Или...» Шин сощурился. «Ты хочешь остановиться на текущем уровне?» Сюн нахмурилась. Потом выпятила подбородок. Зачем-то бросила взгляд на Хаджин. «А голова не закружится?» — негромко спросила Хюн Ди. «Дорогая», — спокойно произнес Шин. «Тогда зачем ты меня спрашиваешь про тень?» Что-то Хаджин после этой фразы подозрительно засопела, как будто пыталась смех подавить.